Система, вполне возможно это. Флемит задумчиво покивала. Но я не думаю, что это важно. Пришла сюда я, чтобы научить тебя тому, что надо знать, и коли мы останемся в домене, то временем немного поиграв, получим мы дня два на то, чтобы усвоил ты те знания, что знать обязан. Как скажете. Флемит кивнула и щелкнула пальцами, и мы оказались у ее домика в лесу, перед костром. Сначала должен ты запомнить, домен с твоей душою связан, в нем отражается все то, что скрыть хотел бы от других. Сие является как местом силы, так и тем местом, удар в которое смерть может принести. Сам скажешь от чего, или мне необходимо сие немного прояснить, полагаю потому, что домен связан с душой. Место силы, потому что канал связи позволяет зачерпнуть намного больше энергии. Флемит одобряюще покивала. А самое уязвимое место, потому что подобная связь при сильном ударе по домену отразится на душе. Ты прав, мой ученик. Конечно, далеко не каждый демон способен рану нанести душе, ударив по домену. Однако много сущностей таких, которым лучше бы дорогу тебе не приступать. Я понятливо кивнул. Я и не сомневался, что демонов, которые могут свернуть меня в бараний рог, много. Теперь тебе я покажу, как душу и домен тебе защитой окружить. Но прежде выбрать должен ты сейчас путь, что станет силу приносить тебе. Путь демона, в котором души в плен ты будешь брать, и мучая их или заключая в сладкие мечтания, энергию их брать. И будут души те десятилетия энергию тебе давать, пока не растворятся без возврата. Я вздрогнул. Но я ведь не уничтожу душу, выбрав этот путь, ведь. Ты прав, мой юный ученик. Флемит всем своим видом показывала, что этот вопрос ее никак не задел, но тем же шестым чувством, которым я почувствовал, что Хината и Бетани не должны вмешиваться в бой, я почувствовал, что выбрав этот путь, короче говоря, с Флемит мне лучше после этого более не встречаться. Ядро души останется неповрежденным, но что ядро без внешних оболочек, родится деревом или червяком, и круг перерождения ядру сему придется вновь пройти. Но это не проблема, проблема в том, что пусть ядро тебе разрушить нереально, но грубое уничтожение того, что на ядро за жизни все успело нарасти, оставит на ядре серьезные ранения. И чтоб все ранения затянулись, потребуется очень много жизней. А если кто-то поймает эту душу, и, коль так судьба у этого ядра случится, что вновь ее поймает демон до момента рубцевания раны, то раз второй оно подобное не сможет пережить. Ядро разрушится, и демон, что причиной стал, получит массу дармовых энергий. А какой второй путь? Второй путь, он сложнее много. В нем начинание, это становление духом благородства, или может быть другим, но духом тем, что в плен чужие души не берут. Они лишь могут через сон слегка помочь, на благодарность без расчета. Я покивал. Тогда, когда подобных случаев ты наберешь уж больше сотен тысяч, тебе начнет энергия, разумный ход, струиться. Энергия сия, что верой зваться будет, или благодарностью, или иначе как-то. Сие неважно, как ее ты назовешь, но это шагом будет в становление. Я вздохнул. Значит, быстрый путь, который сделает меня вашим врагом. Флемит усмехнулась кончиком губ, но в этой улыбке не было ни капли доброжелательности, лишь обещание, что все закончится быстро. Полагаю, что быстрый путь, наложившись на быстрый выход на нынешний уровень, сильно ударит по мозгам, и для вашей дочери, с вашей точки зрения, будет лучше быстро умереть вместе со мной, чем пережить то, на что я ее обреку. Флемит коротко кивнула. Либо долгий путь, который позволит освоиться с уже имеющимися силами и, набравшись опыта, приступить к дальнейшему развитию. Ты правильно провел анализ. И хоть в тебе сомнений нет, знать я должна ответ, какой же путь ты выберешь сейчас. Конечно, второй. Я пожал плечами. Тут и думать не надо. Второй путь. Но, Флемит напряглась, когда мы закончим с Мором, я припрягу вас быть учителем в реформированной башне круга. Старушка Божия Дуванчик усмехнулась. Коль сможешь ты меня в реальности найти, согласна буду я взять на себя обязанность по обучению. Но обучу я только 10 магов. Этого будет более чем достаточно. Но пока вы будете их учить, вы станете главой башни. Да будет так. И я почувствовал, как пространство моего домена вздрогнуло. Хаем, да, клятва есть сие, но важно сейчас не это. Пора тебя мне научить защиту вешать на домен и душу. Глава 82. Кха. Я открыл глаза и тут же увидел, как надо мной склонилась Мориган. Ты испугал меня, и коли не был болен ты, сейчас познал бы муки ада. Но сразу я тебе скажу, что если вновь прикажешь мне остаться, то я тебя огрею сковородкой, эй!» Голос Мита прозвучал совсем рядом и, чуть повернув голову, увидел нашу повариху, которая с долей волнения смотрела на меня, а также с возмущением поглядывала на Мари. «Кухонную утварь портить не позволю, у него же не голова, а сплошная горная порода, т.ц.» Мари слегка дернула плечиком. «Мы договоримся, хм, я тоже рад вас видеть, и кстати, Мари, тебе привет от мамы». «А?» — моя ведьмочка растерялась, «я же медленно поднял руку, который, можно сказать, лишился во время боя, и посмотрел на уродливый шрам, который позволял четко понять, где именно мне оттяпали руку. Мда, быть может, нашей мастерице, лечением твоим, что занималась, не стоило сие напоминание оставлять». «Да нет», — я грустно усмехнулся, «пусть остается, будет мне уроком». Она сказала ту же фразу, но сейчас мне уточнить хотелось бы, что говорил ты про привет от матушки моей. «Ну, кажется, я сделал скачок в силе». Я картинно осмотрелся по сторонам, показывая, что подробнее говорить сейчас не стоит, и Мари понятливо кивнула. Вот только взглядом она пообещала мне выпытать из меня все. Я же не был против и действительно собирался рассказать ей о произошедшем, когда мы останемся наедине. «И твоя матушка, которая тайно присматривает за нами, испугалась, что неграмотно используя эту силу я могу навредить тебе. Мне странно слышать слова, произносимые тобой. Ты говоришь о моей маме, о ведьме той, что в сказках страшных для детей участие принимает, о той, чьим именем пугают взрослых, а Флемит говоришь о ней». Я улыбнулся. «Она и правда переживает за тебя, так что решила мне немного помочь. Не сильно, так, чтобы я просто дел с новыми возможностями не натворил и ошибок не наделал». «Ясно». Мари покивала, а тем временем к нам подошла Хината. «Мне тебя поздравить, это так сильно отразилось на теле?» «Пока нет, но некоторые изменения сложно не заметить той, кто часто практиковался на тебе в медицинских навыках. Конечно, что под тебя мне доводилось нечасто, но...» Хината пожала плечами. «Как ты помнишь, обследования были обязательной частью хождения по глубинным тропам. Тогда да, меня можно поздравить. Это хорошо, поздравляю. Ау». Это Хината, присев рядом со мной на корточки, стукнула меня ребром ладони по лбу. И это было достаточно чувствительно, так что не отреагировать я не могу. А это за то, что лишний раз рисковал своей жизнью. Я чуть не посидела, когда демон вцепился тебе зубами в плечо, один рывок и он бы буквально оторвал тебе руку. Я, сильно смутившись, отвел взгляд в сторону. «Хината, забудь, просто не подставляйся так больше, я постараюсь». Меня смерили долгим и очень подозрительным взглядом. «Ну, будем считать, что я поверила в то, что ты внял моим словам. И кстати, волей медика я объявляю, что сегодня мы больше никуда не пойдем, так что отдыхай». Она вздохнула и, встав, отошла от меня. Я же выдохнул с облегчением и чуть поудобнее устроился на спальнике. При этом я полуприкрыл глаза и решил посмотреть на систему. «Внимание! Вы выполнили скрытый квест. Шаг вперед на пути эволюции. Награда. Ваучер на призыв элитной карты». Я улыбнулся уголком губ, но пока что я не знал, кого именно мне стоит призвать. По идее, этот кто-то должен быть достаточно полезен в битве с архидемоном. Желательно суметь его убить так, чтобы никому не пришлось жертвовать жизнью. Насколько я помню, в каноне главный герой должен был либо собой пожертвовать, вместив в себя архидемона, либо переспать с Мари, и тогда душа архидемона то ли перерождалась в их ребенка, то ли усваивалась им, не помню, что к чему. Да и не важно это, так как мне не подходит ни первый, ни второй путь. И что же мне делать? Я задумчиво осмотрелся. Если я прав, то сейчас система мне явно намекает, что пора получить кого-то, кто будет полезен в выполнении главного квеста, то есть в победе над архидемоном. Вот только кто может мне помочь? Инуиша, этот вроде сражался с демонами и даже убивал их, вот только он сам вроде как полудемон, и я не уверен, что его можно считать именно элитной картой. Да и сможет ли он гарантировать мне победу? Далеко не факт. Кто еще мне приходит на ум, когда надо убить демона? Тот парень, который особые глаза имел, который мог анализировать магию и потом применять ее сам. Да нет, он с демонами вроде как дел не имел, так что призывать его было бы глупо. Потом был какой-то парень, ставший приемным отцом демону. Все, что помню, сам парень был не дурак подраться, а демоненку рисовали нос в виде бура. Эх, ты чего? Я бросил взгляд на остановившуюся рядом со мной Джейн. Чего? Да вздохнул ты тяжело, что-то болит. Позвать Хинату? А, я покачал головой. Нет, тут все нормально, Просто думаю, как именно нам убить архидемона. А, Джейн покивала и, развернувшись, пошла дальше по своим делам, я же продолжил думать. Итак, если мысли об убийстве демонов на меня никаких мыслей не наводит, то пойдем другим путем. Что первым мне приходит в голову, когда я думаю о демонах? Сиськодемон. Я удивленно моргнул, и пару минут тупо смотрел в потолок, пытаясь осмыслить, из каких задворков подсознания это вылезло. И только потом понял, что это вылезли пару фанфиков, которые я читал в прошлой жизни, так как аниме я так и не осилил. Хорошо, сиськодемон. Кто там сильнейшие демоны? Столпы? Да, и вроде как сильнейший, по крайней мере, в фанфиках, был сатаной, точнее, носил титул сатаны. Вот только он был не сильнейшим в мире, и были еще и другие мифологии. Что мне приходит в голову, когда я думаю о других мифологиях и сиськодемоне? Кицуне, девочки-лисички. Девочки-лисички, кажется, самая сильная была девятихвостой. Я моргнул и нахмурился. Какая-то мысль проскочила на задворках сознания, но я не успел ухватить ее за хвост. Хвост, хвосты, девять хвостов, Кьюби. Мой взгляд метнулся Хинате и замер на ней. А кто в ее мире справился с девятихвостым? Сильнейшим демоном, Узумаки. Чертовы Узумаки могли запечатать все и всех, кого я помню из этого клана. Наруто, но тот дебила кусок и никогда клановым искусством не интересовался, даже не знал, что он относится к великому клану. Кушина. Да, вроде как в детстве попала в Коноху и застала еще Мита, которая могла передать ей часть кланового образования, но хватит ли этого для того, чтобы запечатать демона, который пользуется совершенно незнакомой для нее энергией? Остается только Мита. Тем более, что она, возможно, сможет запечатать архидемона не в живого разумного, а в предмет. Конечно, придется сильно помучиться, но, кажется, игра стоит свеч. Я усмехнулся и выбрал в системе призыв Мита Узумаки. Вроде как принцесса клана Узумаки, которая заключила договор о дружбе между Водоворотом и Конохой, точнее, помогла заключить этот договор, выйдя замуж за одного из братцев-основателей. Она должна была получить очень хорошее клановое образование. И если она не знает, как запечатать демона, то я просто не представляю, кого именно можно призвать, дабы решить нависшую над Ферилдином и нами проблему. Я вздохнул. В моем кармане появилась карта Смита Узумаки. Возможно, именно она решит проблему Ферилдина, но для того, чтобы понять, сможет она это сделать или нет, с ней надо поговорить, но при посторонних призывать ее было бы с моей стороны глупостью. Так что я медленно встал. Куда собрался ты идти? Мне надо кое-что проверить. Хаэм, не волнуйся, я ненадолго и никакой опасности для меня это не несет. Если что, можешь отправить со мной Хинату, или пройти сама. Просто мне надо оказаться в помещении, где не будет посторонних. Хорошо. Мари кивнула и вместе со мной прошла в одно из ранее очищенных помещений, в котором мы заперлись. И именно там я с усмешкой активировал призыв. Хаэм, не так я себе представляла моего призывателя, когда заключила контракт перед своей смертью. На меня слегка надменно смотрела красивая девушка. Приветствую тебя, Мита Узумаки. Мое имя Симон Тразур. Я призвал тебя по той причине, что в этом мире есть проблема, которую называют архидемон. Мита слегка вздрогнула. Побить его, хоть это и большая проблема, мы, скорее всего, сможем, но для того, чтобы окончательно его убить, надо либо жертвовать своей жизнью, либо запечатывать его в ребенка. И ты захочешь. И я хочу, чтобы ты подумала, как с помощью твоих навыков его можно было бы запечатать в предмет. В этом мире работает чакра, да. Впрочем, по глазам Мита я видел, что она уже поняла, что чакра работает. И она покивала на мои слова, после чего осмотрелась по сторонам. Значит, запечатать в предмет, да. Ну, подобное возможно, но долго предмет не удержит демона. Это не важно. Я покачал головой. С помощью системы я могу продать этот предмет. Так что это будет уже проблема не нашего мира. Ты хочешь переложить свои проблемы на плечи других? Ну, вполне возможно, что его купит тот, кто может поглотить этого архидемона без проблем для себя. Возможно, его купит какой-то темный властелин, который сможет его подчинить. Ну, я посмотрел на Мита долгим взглядом. Что, ты должна найти способ обездвижить его полностью, потому как, даже будучи раненым, он не станет стоять на одном месте, а для решения проблемы окончательно надо будет его обездвижить так, чтобы он не мог пошевелиться. И что ты планируешь? Я могу купить в магазине системы ошейник, надеть его на архидемона и, таким образом, сделать его своей картой. после чего могу либо объединить его со своими картами, если это не повлечет для них негативных последствий, это позволит значительно улучшить их, либо же карту можно будет просто уничтожить. ХМ, мне нравится возможность решить проблему тут, и, возможно, я смогу обеспечить это. Из пола вырвались цепи чакры, покачиваясь в пространстве, и я подошел к ним и аккуратно потрогал их пальцем. ХМ, насколько они прочные, девятихвостого удержать пару минут могла. Я покивал. Хорошо, пока что я не могу привести тебя в отряд, так как там много посторонних, которые не знают о моих особенностях. Но позже я призову тебя снова, а пока скажи, что может тебе понадобиться для того, чтобы запечатать архидемона в предмет. Несколько материалов для экспериментов. Надо подобрать материал, который сможет выдержать огромный поток энергии. Мита, произнося это, нахмурилась. Но мне это не нравится. Я не сказал, что мы начнем с этого, но если ты, вдруг, не сможешь удержать демона, то останется только запечатать его и перепродать. И мы должны быть готовы к подобному исходу. Так что материалы я подготовлю. Хорошо. Она хмуро кивнула. А пока отзывай меня. Я отозвал Мита. Сказать, что я удивлена, то значит ничего не говорить. Решил ты ту проблему, что виделась мне нерешаемой. Уж я готовилась расстаться с жизнью, ведь знала, что с ребенком план ты не одобришь. Глупости не говори. И проблему я не решил. Но Мита это может запечатать. Может. Я покивал. Только к архидемону еще подобраться надо будет, и я сомневаюсь, что порождения дадут нам к нему спокойно подойти, да и материалы, которые выдержат его. Я покачал головой, тем более что Мита еще не сталкивалась с порождениями, надо будет, чтобы она попробовала свои способности на более слабых представителях. Может быть, я сделал ошибку, призвав ее, а может, просто удержать демона не выйдет и надо будет готовиться, что к удержанию, что к запечатыванию намного более серьезно, чем мы можем сейчас представить. Я поняла, ты пессимистом хочешь быть, и в этом я тебе мешать не буду, продумывай все планы, чтобы в будущем мы жили в мире и покое. Глава 83. Утром следующего дня мы продолжили движение, но в целом, больше серьезных противников на пути вверх мы не встретили. Это было как в помещениях усмиренных, которые просто закрылись и спокойно переждали буйство демонов, так и выше вплоть до этажа, на котором располагался кабинет Ирвинга. «Ну, пошлите вниз», я бросил взгляд на Вин, которая и озвучила это предложение, после чего покачал головой. «Нет, хотя магов я, конечно, сейчас отправлю обратно, ну большую их часть, но несколько разумных останется тут, чтобы не говорить потом, что я, мол, все выдумал. Пока они там, сменяясь, будут держать барьер, мы потратим сутки, может, двое, на осмотр кабинета Ирвинга. Надо понять, насколько были правдивы наши выводы насчет его работы на Орли. Это же можно сделать и после, когда мы зачистим башню. Можно. Я кивнул на слова одного из магов. Вот только мы не знаем, насколько эти данные могут быть актуальны, а сейчас, если данные будет необходимо срочно передать королеве, можно будет выбраться из башни через крышу. Это ниже бойницы вместо окон, в которые при всем желании не пролезешь, только если мышью обернуться. Я покачал головой, осматривая притихших магов. Вот только я не собираюсь никем рисковать, заставляя вас менять форму трансформации в полете от некоего этажа башни к земле. Потому сейчас удобнее всего найти документы, имея доступ к крыше, использовать летающую форму, чтобы добраться до места, откуда уже можно будет открывать портал. Это имеет смысл. Вин согласно кивнула, и мы, наконец, начали разбираться с документами Ирвинга. Правда, перед этим она отобрала себе 5 старших чародеев в помощь, остальных отправив вниз, помогать в удержании портала. И если поначалу все казалось довольно обыденно, то стоило мне начать банально простукивать полки, освобожденные от книг, как я обнаружил сразу несколько тайников. «Он что, идиот?» Джейн прокомментировала топорное размещение тайников, при этом видя, что я стал разбираться с документами, сев за стол первого чародея. Она продолжила вместо меня поиск этих тайников. «Не думаю». Я покачал головой. «Как ты могла заметить по реакции Винны других чародеев? Им и в голову не пришла идея банально простучать полки. Они маги до мозга костей, и для них тайник – это обязательно магический схрон, который открыть можно, только подобрав хитрое заклинание, или вообще использовав кровь того, кто тайник сделал». Винн слегка задумчиво покивала, соглашаясь со мной, и, Похоже, Ирвинг именно на это и рассчитывал. Он думал, что тайник искать тут будут маги лишь. Мари с интересом посмотрела на меня. Полагаю, что именно так он и думал. Да и его мысли были недалеки от истины. Думаю, даже храмовники, если бы они были верны Ферилдину, а не церкви, искали бы в первую очередь магические тайники. Джейн тем временем распотрошила еще 3 небольших тайника, и к моменту, когда они бы случайно, а может и нет, наткнулись на первые из подобных тайников, информация в них могла бы устареть, ну или информация о том, что тут происходит, могла бы попасть в Орли. Я нахмурился. Что случилось? Мита внимательно посмотрела на меня, поправляя катану на своем поясе. Я был прав, но не совсем. Это не просто Орли, это церковь. И они продвигали идею ослабления магов не только тут, у нас, но и везде, где только распространяется ее власть. Я покачал головой, отложив одно из писем, и взяв в руки другое. Хм, что? А тут Ирвинг отчитывается о том, что несколько перспективных учеников под надуманным предлогом были подвергнуты усмирению. Что? Вин, казалось, вспыхнула от переполнявшего ее гнева, и я аккуратно передал ей письмо, которое ныне покойный первый чародей не успел отправить. Ты только письмо не сожги. Эти доказательства лягут на стол королевы, и они вполне смогут послужить той песчинкой, которая станет причиной пересмотра того, что вообще можно делать в церкви Андрости на территории Ферилдина. Ты веришь, что Анора сделает этот шаг? В голосе Винн слышалась легкая грусть. Я верю в то, что она не дура и прекрасно понимает, что без магов шансы отстоять Ферилдин от Мора крайне малы. Да, даже если это и получится, то потом нас придут добивать, и уж тогда без магов нам не обойтись. Хотелось бы мне в это верить. Винн все еще пылала гневом, но все же аккуратно положила письмо на стол, пристроившись у меня за плечом и погрузившись в чтение очередного отчета. Лилиана. Да, рыжик номер 2 тут же оказался около меня. Это тебе. Я пододвинул ей письма, которые уже успел прочесть. Изучи и подумай над тем, чего могли добиваться те, кому служил Ирвинг. Ну, помимо того, что я уже успел озвучить. Будет исполнено. Девушка явно пребывала в очень хорошем настроении. Видимо, то, что ей доверили такие документы, позволило ей несколько более твердо стоять на ногах и смотреть в свое будущее. А ведь если она сейчас справится, то вполне сможет занять место главы тайной стражи при Аноре. Уж я-то об этом походатайствую. Конечно, контролировать ее буду постоянно, но в целом, я усмехнулся, вкупе с тем, что у нее будет шанс, став картой, перестать стареть и жить очень долго. А учитывая мое возможное преображение в духа или бога, фиг его знает, кем я стану по итогу, то и вовсе почти бесконечно. Мечты, мечты. Да и она об этом пока что не знает, но я вижу, как она наблюдает за мной и старательно делает выводы. И мне это нравится. Как говорится, держи друга близко, а врага еще ближе. Конечно, Лилиану я врагом не считаю, но и полного доверия к ней у меня пока что нет, а это значит, что чем ближе я ее к себе держу, тем плотнее ее можно контролировать. Я, конечно, не обольщаюсь, моих навыков не хватит для того, чтобы понять, когда именно она решит ударить в спину. Но это только обычных навыков, для магии же она словно открытая книга. Так, тут ничего интересного, ну, по крайней мере, на мой взгляд, так как я вашей внутренней кухни не знаю. Надо, наверное, это письмо разбирать с кем-то, кто в курсе расходов и приходов башни. У вас же был казначей или кто-то вроде? Нет, Ирвинг сам выполнял роль казначея. Плохо. Я покачал головой. Я могу изучить. У них же должны быть книги учета приходов и расходов. Лилиана вновь решила поучаствовать в разговоре, при этом она отвлеклась от изучения писем, которые уже оказались в ее власти. Это, само собой разумеется, но сейчас тебе надо все просматривать быстро и составить краткий отчет. Его приложим к оригиналам писем, которые отправим королеве, а с копиями ты уже потом повозишься. Так что не думаю, что у тебя вот именно сейчас есть время на разбор того, что и как они тратили и зарабатывали. Это да. Она задумчиво прикусила нижнюю губу. А сколько у вас в башне всего жителей? Далее на Вин посыпалось около 20 уточняющих вопросов, после чего Лилиана взяла письмо прямо у меня из руки и быстро прочитала его. Ну, из того, что я вижу, это небольшой перерасход средств на продукты питания и закупки по завышенным ценам. Но ничего сверхкриминального я на первый взгляд не вижу. Хотя пару строк меня и заставляют несколько настороженно относиться к написанному, Но пока, она покачала головой, без книг учета более подробной информации я действительно дать не могу, уже этого достаточно, нецелевое расходование средств, а ведь насколько я знаю, башня живет не только от заказов, но и от королевских пожертвований. Я вопросительно посмотрел на Вин, и она кивнула, подтверждая мои слова. Вот, смотрю, ты хочешь всех собак повесить, на умершего чародея? Вовсе нет, я покачал головой, я пытаюсь смотреть объективно. На данный момент именно Ирвинг выглядит самой большой проблемой башни. Хотя были еще храмовники, думаю, в целом они либо совместно работали, либо в одном направлении. Согласна я с тем, что сказал сейчас Симон. Храмовники проблемой хоть и были, но первый чародей имел возможностей намного больше. И состояние башни в целом, а также магов в частности, вина его, сомнения в этом нет. Закончив с изучением писем и отчетов, которые Ирвин готовил к отправке, я откинулся на его кресле. Больше ничего не нашли, я бросил взгляд на Джейн, и она покачала головой. Нет, больше ни писем, ни потайных помещений, вообще ничего. Только те документы, которые ты уже изучил и сейчас изучает Лилиана. Я покивал. Хорошо, я прикрыл глаза, задумавшись, что же мне делать дальше. Хотя нет, что делать было понятно, непонятно как именно осуществить. Потому как путей осуществления было несколько, и все они были в целом одинаковыми. Так, я открыл глаза и посмотрел на Джейн. Джейн, ты остаешься за старшую. Мари у тебя на должности правой руки. Ваша задача – зачистить башню до конца, а также собрать все магические инструменты и зелья, которые можно будет применить при обороне Латеринга. А ты, а я вздохнул. Я и Лилиана отправляемся в столицу. Надо передать Аноре письма и наши выводы. Кстати, храмовников подготовьте к транспортировке, скорее всего, их будем переправлять напрямую в тюрьму. Так что когда башня будет зачищена, я поняла, Джейн кивнула, я же со вздохом посмотрел на Лилиану. Ты выводы составила? Еще 10 минут. Хорошо, готовься, когда составишь план, отправимся к королеве. Помимо моего мнения, надо чтобы ты высказала ей свое, профессиональное. Я, хорошо, она кивнула. Еще минут 10 я ждал, пока Лилиана полностью изучит письма, после чего я наконец-то поднялся с ней на крышу башни, где, расстелив ковер, сел на него. Лилиана посмотрела на меня странным взглядом, и я похлопал рукой рядом с собой. Она с сомнением зашла на ковер и села рядом со мной. Осторожнее, мы взлетаем. Подхватив ковер телекинезом, я аккуратно поднял нас, отчего мы с Лилианой не смогли удержать равновесие и завалились, да так, что оказались в объятиях друг друга. Прости, она посмотрела на меня, но смущение разыгрывать не стала и просто отстранилась от меня. Да и я не стал разыгрывать из себя святую невинность, так что какое-то время мы пытались устроиться так, чтобы при движении ковра нас не сносило в сторону. И когда нам все же это удалось, я двинул наше импровизированное транспортное средство вперед. 20 минут аккуратного полета, и я уже сажаю ковер на другой стороне водной преграды. Итак, я вздохнул, я не подведу. Лилиана поняла мою задумчивость по-своему, и я действительно почувствовал от нее уверенность в том, что она не собирается меня подставлять. Да нет, в тебе у меня сомнений нет. Конечно, полного доверия пока что тоже нет, но то, что ты не предашь и не подставишь меня, я понимаю. Так что, моя задумчивость вызвана вовсе не тем, о чем ты подумала, а тем, что я размышляю о том, что именно надо будет сказать королеве. Я вздохнул. Ладно, сейчас создам портал. Хоть это и не моя специализация и он будет не таким хорошим, как у Мари, но я пожал плечами и за пару минут создал небольшой портал, через который сначала прошла Лилиана, а после и я. И вот мы уже находимся рядом со столицей, после чего нам осталось только добраться до ворот. Стой, кто идет? Бантразур, к королеве с промежуточным докладом. Меня смерили подозрительным взглядом, но я быстро показал указ королевы, согласно которому действовал и меня пропустили в столицу. А тут все изменилось. Лилиана осмотрелась по сторонам, и я не мог не согласиться с ней, так как во время прошлого посещения столицы такого количества стражи на улицах не было, и это внушало некоторые надежды на то, что Ферилдин все же в надежных руках и устоит как перед Мором, так и перед Орлием и церковью. До дворца мы добрались достаточно быстро, а там, увидев указ королевы и услышав мои слова о срочном докладе, нас просто провели в тронный зал. Бантразур, королева смерила меня подозрительным взглядом. не ожидала вас так скоро увидеть. Я сам не ожидал, ваше величество, однако у меня появились данные, которые могут сильно повлиять на ваши решения относительно общения с нашими соседями, и я поспешил явиться и... Я достал письма и передал их через помощника королевы. Глава 84. Доклад королеве длился не очень долго, я просто быстро пересказал ей все то, с чем столкнулся в башне. Далее я рассказал, на какие выводы меня натолкнули письма Ирвинга, ну а после я порекомендовал послушать Лилиану, которую отрекомендовал как профессионала по разведке и шпионской деятельности. И она выдала расклад. Я, честно говоря, стоял и обтекал, так как в моем анализе не было и трети от того, что рассказала Лилиана. Там было все, начиная от анализа расходов и приходов, пусть и поверхностного, заканчивая тем, что ей удалось понять из переписок о целях тех, перед кем отчитывался первый чародей. Причем все эти выкладки были сделаны с использованием пояснения о специфике работы разведки Орле, а также церкви. «У тебя хороший специалист». «Да», я кивнул, видя, что не только я сильно удивлен, но и Анора смотрит на Лилиану слегка охреневшим взглядом. «Отдашь ее мне?» «Отдать?» Я чуть осуждающе посмотрел на Анору. «Лилиана не вещь, чтобы я мог ее отдать. Она моя подчиненная, и если она изъявит желание перейти под вашу руку». Вот только Лилиане, похоже, тоже не очень понравились слова королевы, в которых был намек на то, что она всего лишь вещь. Так что она покачала головой. «Прошу простить меня, ваше величество, но сейчас мои знания и навыки нужнее Баннутразур. Ему предстоит решить еще множество вопросов для того, чтобы помочь вам остановить мор. Жаль». Анора покачала головой. Я видел по ее взгляду, что она догадалась о причинах отказа. И сейчас она смотрела на меня с легким неудовольствием, считая, что именно я натолкнул Лилиану на мысль о том, что ее считают вещью. Однако это было не так, вот только объяснять что-то королеве я не стал. Не сейчас, когда вокруг нас множество придворных. Ладно, сейчас вас отведут в тюрьму для особых заключенных, туда вы и должны будете перенести храмовников. Ваше величество, Дабан, оно разделало вид, что устало от меня, но делает над собой усилие из-за того, что я принес множество полезной информации. Если мне будет позволено, я бы разделил главного храмовника, его командиров и обычных воинов. Как по мне, обычных воинов вполне можно перевербовать, дабы они помогли сражаться с мором. Командиров, возможно, некоторых из них также можно будет завербовать, а вот главного храмовника, я покачал головой, это уже забота моего тюремщика, но я передам ему твои пожелания, а теперь, Анора махнула рукой и нас отвели в тюрьму, где было специальное место, куда можно было открыть портал, сама же тюрьма была хорошо защищена. Лилиана тронула меня рукой за плечо, да, нам лучше пройти через город, чтобы решить некоторые проблемы. Проблемы, мое прошлое. Она вздохнула. Наставница решила избавиться от меня. Я заметила слежку, так что лучше позволить им сработать сейчас, когда они не готовы ко всем неожиданностям, чем дать возможность подготовиться. Я внимательно посмотрел на Лилиану. Ты уверена, что сейчас твоя наставница совершит ошибку? Нет. Лилиана покачала головой. Ошибку она не допустит. С ее точки зрения, я сомневаюсь, что она знает о том, что ты маг, так как посоха при тебе нет, лук скрыт щитом, а на поясе висит боевой молот. Скорее всего, тебя сочтут дуболомом, которого я использую для своих целей, а ты не используешь. Я чуть ехидно посмотрел на Лилиану, и она вздрогнула, но бросив на меня взгляд и, не увидев осуждения, вздохнула. Ну и шуточки у тебя, конечно, использую. Все и всегда друг друга используют, если не для материальной выгоды, то для собственного комфорта. Я усмехнулся и картинно схватился за сердце. Как, я думал, ты рядом со мной потому, что я тебе понравился. Шут, она покачала головой, однако улыбка на ее личике явно давала мне понять, что она рада такому моему поведению. Ну, может и не рада, но это, по крайней мере, вызывает у нее положительные эмоции в данный конкретный момент. Ладно, пошутили и хватит. Чего ожидать от твоей наставницы? Засада, скорее всего, заманит либо криками с призывами о помощи, либо кто-то подойдет и, обратившись к тебе, попросит помощи, мол, только ты можешь помочь, стража игнорирует. Лилиана вздохнула. Еще может появиться куртизанка, которая будет пользоваться особыми духами, которые несколько туманит разум обычным разумным. Но тебе, я думаю, беспокоиться нечего, так как на магов подобный парфюм действует значительно слабее. А как же ты? Ты же будешь рядом со мной, неужто они могут подумать, что ты не поймешь то, что на мой разум идет воздействие? Лилиана слегка поморщилась. Скорее всего, они просто немного самоуверены, сама Маржалайн опытна, но немного лениво. Она предпочитает не сама работать, а перекладывать работу на своих подчиненных, а вот они, как правило, считают себя самыми умными. По крайней мере, только так я могу объяснить столь топорную слежку за нами по пути к дворцу. Хорошо, я не только беседовал с Лилианой, игнорируя нашего сопровождающего, но и запоминал координаты, по которым должен буду открыть портал, когда окажусь около башни. Идем? Подожди, я покачал головой. Надо как можно более точно координаты зафиксировать в памяти, так как открыть портал в закрытую зону, вокруг которой еще и запрет на телепортацию. Еще около 20 минут я запоминал все, что мне будет необходимо для открытия портала. И только после этого я кивнул Лилиане, и мы вместе с ней отправились на выход из дворца. Шли мы молча и, когда мы покинули дворец, я почувствовал, как Лилиана слегка напряглась, так что делая очередной шаг я чуть приобнял ее за плечи. «Что ты, Лилиана, не стоит тебе так напрягаться?» Попутно касанием руки накладываю на нее несколько заклинаний, которые повышали ее реакцию, скорость, силу и выносливость. «Ты, просто расслабься, мы со всем справимся. Прости, просто я знаю, на что она способна, и потому. Ты сама сказала, что сейчас нас ведет не она, а ее люди, которые нас недооценивают. Вот с них и начнем, а уже они выведут нас на твою наставницу. Угу». И как по заказу впереди нас перевернулась телега, и для того, чтобы удобно пройти дальше, нам пришлось возвращаться обратно. «Погоди», я остановил Лилиану, которая была готова уже идти в переулок. «Что?» Она удивленно посмотрела на меня. «Да ничего, просто вон, свежую выпечку старушка продает. Давай купим пару булочек». «Ага». Мы подошли к старушке и купили пару булочек, после чего все же пошли в переулок. И спустя буквально два десятка шагов в нас с пяти сторон полетели арбалетные стрелы. Три стрелы отбил я и две стрелы отбила Лилиана, после чего мы заняли, казалось бы, стандартную оборонительную позицию для двойки, а именно спина к спине. У меня в одной руке щит, а в другой молот, у Лилиана два коротких клинка. «Ну-ка, ну-ка, кто тут у нас?» Из тени переулка вышел один из нападавших, чью стрелу отбил я. «Это же малышка Лилиана со своим ёбарем. Что, эльфийский выродок, она ножки раздвинула, а ты уже с тапочками в зубах у кровати стоишь, а ты, я смотрю, обиженный?» «Да», я усмехнулся. «Ну правильно, Лилиана, девочка хорошая, она на падаль внимания не обращает, так что тебе ее внимание явно не перепало, ты». Противник буквально прорычал, крепче ухватив свой кинжал, а в нашем направлении вылетело еще несколько стрел. «Что, не так весело?» «Да, ну почему же?» Я пожал плечами, попутно отбив еще одну стрелу. «Пока что ничего сложного и опасного для себя я тут не вижу. Сам же, затягивая разговор, с помощью магии крови ищу противников, готовлюсь к их захвату. Знаешь, я думал тебя отпустить, но больно у тебя язык длинный, явно компенсирует отсутствие члена». «Что, Лилиана, он тебя языком ублажает?» «Да». «Эф, у него и язык нормально работает, и член достаточно большой, чтобы доставить девушке удовольствие. Не то что у тебя, помню я, как тебя пара девушек, которых Маржалайн обучала, обсуждали твои весьма скромные достоинства. Ты». Он все же рванул вперед, и я принял кинжал на щит, скользящим блоком отводя удар в сторону и ударом снизу вверх размазывая яйца и член противника. Он даже в воздух слегка подлетел и буквально завыл от боли, а все 12 воинов, что были рядом с нами, вдруг поняли, что не могут сделать ни одного движения. «Симон, свяжи этого, я 12 бойцов держу». Но я заметил, как Лилиана напряглась чуть сильнее. Стандартная группа для устранения 20 разумных. Так что, еще несколько стрел, которые полетели в нас с других сторон. И если сами стрелы отбила Лилиана, то я успел обнаружить стрелков и также обездвижить их. «Ладно, будем действовать по ходу, сначала свяжи этого, потом остальных, а затем я очень быстро их всех допрошу». «Хорошо». Десяток минут, и все наши противники связаны и находятся перед нами. Даже пара отрядов стражи столицы оказалась привлечена происходящим в переулке. Вот только увидев грамоту с печатью королевы и узнав, что на меня, как на исполнителя ее воли, совершено покушение, в общем, мешать мне не стали. «Значит так, голубчики, сейчас я вас ни о чем спрашивать не буду, но думаю, вы и так знаете, что именно меня интересует. Да пошел ты, сейчас я их не контролировал, и они уже извивались на земле и могли меня послать. Впрочем, это было даже к лучшему. Я пойду, я покивал головой. Пойду далеко, но сначала я предупрежу, сейчас вы все испытаете боль. И я наложил на них всех заклинание боли. И те закричали, закричали громко, истошно, благо я заранее поставил купол тишины, чтобы не портить мирным жителям день криками пойманных диверсантов. Пара минут, всего 5 минут боли, и я отменил заклинание. Мы тебе все равно ничего не скажем. Голос говорившего был уставшим. А мне ничего и не надо, кроме как узнать, где находится ваше главное. И мне совсем без разницы, кто именно из вас расскажет мне об этом. Просто я сейчас наложу заклинание боли еще раз, потом отменю его и наложу еще раз и снова отменю. Я снова активировал заклинание боли и, подержав его пару минут, отменил. И да, что я забыл сказать, вас всех ждет смерть. Вот только тех троих, кто мне скажет, где именно находится Маржалайн, ждет быстрая и безболезненная смерть, остальные же умрут от болевого шока. Как думаете, что лучше, монстр? Это было все, что мне успели сказать, прежде чем я вновь наложил заклинание боли. Я еще дважды накладывал заклинание боли, пока несколько человек не назвали адрес, причем называли они разные адреса. Благо, что я с каждым беседовал отдельно, замечая, что кто-то готов назвать адрес, я накладывал на него полог тишины. Накладывал так, чтобы только он, я и Лилиана были под этим пологом. Еще 3 раза после этого я накладывал заклинание боли, пока не установил предполагаемое местоположение наставницы Лилианы. Стражники были бледные как мел и смотрели на меня, как на демона во плоти, но мне на это было плевать. Сейчас мне была необходима помощь Лилиане. Это позволит завоевать ее доверие и сделать еще менее вероятным ее предательство. Ну, да, не ожидала я, что мы так просто установим ее местонахождение. Думала, придется по городу побегать, а тут почти наверняка знаем, где она находится. Эффективно, пусть и жестковато. Лилиана слегка поморщилась, но не осуждая мои действия, как таковые, а скорее намекая на то, что на уши подобное давит очень сильно. Пошли, я посмотрел на нее. Я, да. Она кивнула, и мы отправились ловить ее наставницу. Глава 85. Это тот самый дом. Я сделал шаг вперед, но Лилиана положила мне руку на плечо, заставив остановиться. Я прекрасно ощущал, что она очень взволнована, да и не только взволнована. Она обескуражена. Я, по сути, посторонний для нее человек, который прекрасно знает о том, что она профессиональная шпионка, и я готов помочь ей. Более того, я продвигаю ее на явно высокое место рядом с троном королевы Ферилдина. Может и не совсем рядом с троном, может, рядом со мной, но в ее понимании я все равно буду рядом с троном или позади него, и она как моя помощница окажется также на весьма почетном месте. И вот сейчас, когда мы находились в паре шагов от места, где скрывалась ее наставница, которая представляла для нее угрозу, она остановила меня. «Лилиана, я... подожди». Я внимательно посмотрел на девушку, которая сейчас находилась отчасти во власти внутренних демонов. И я прекрасно это чувствовал и не торопил ее. Она должна сама все решить для себя. «Я просто не понимаю». Я вздохнул. «Я же чужая тебе. Ты сам говорил, что не веришь мне, и все равно помогаешь, даешь намеки на то, что можешь дать мне много больше, чем любой другой разумный, и я даже склонна верить этому. Но я не понимаю, какая твоя выгода, ты». Я пожал плечами. «Лилиана, я буду предельно честен. Моя самая большая выгода, это ты. Я, хочешь моего тела?» Она усмехнулась и чуть изменила позу, чтобы показать себя во всей своей красе. «Солгал бы, если бы сказал, что ты меня не привлекаешь как девушка. Однако ты и сама должна была видеть, у меня есть Мари, Хината и Джейн. У меня очень хорошие отношения с Мита. Да, скоро и она окажется у тебя в кровати». Лилиана кивнула. «А что насчет меня?» Она приняла намного более соблазнительную позу. «Как я уже сказал, я совру, если скажу, что ты меня не привлекаешь». Делаю шаг к ней и провожу тыльной стороной ладони по ее щеке. На губах девушки появляется легкая улыбка, а в эмоциях нарастает понимание и только разочарование. «Ну, я и не собирался заходить дальше, так что...» «Но лезть к тебе в трусики я не собираюсь. По крайней мере, если мы не придем к этому и ты не впишешься в мою сумасшедшую семейку. Говоря же о том, что меня интересуешь именно ты, я имел в виду скорее твои навыки. Я мягко ей улыбнулся и все же убрал руку от ее щеки. Навыки. В голосе Лилианы послышалось разочарование. Женщины, как вас понять, если вы сами не знаете, что именно вы хотите? Ты же сама только что была разочарована моим чрезмерным желанием, как ты сама посчитала влезть тебе в трусики. А теперь, ну вас нафиг, вот разберусь с Мором и создам свой монастырь, в который девушкам будет вход воспрещен. Да, именно навыки. Я вижу в тебе невероятный потенциал и мне крайне хотелось бы, чтобы ты направила его на свое возвышение и помощь мне. И если для этого мне надо оказать тебе незначительную, для меня, помощь, то я ее окажу. А если бы помощь была значительной, Лилиана, ты умная девочка. Умная девочка на эти мои слова громко фыркнула, и уже наверняка успела составить обо мне некоторое мнение. Так что скажу как есть. Если бы я посчитал твою просьбу избыточной, то так бы и сказал. Возможно, попытался бы найти другой способ для того, чтобы выполнить твою просьбу, который не счел бы чрезмерным. В общем, в любом случае не стал бы тебе морочить голову. Ясно. Она вздохнула и медленно достала свои клинки. Знаешь, ты прав, я успела составить о тебе некоторое мнение и, в моей жизни не так часто встречались разумные, которые готовы были бы мне помочь. Да, ты не альтруист, но, она пожала плечами. Кто в наше время вообще, может, быть альтруистом? Даже в церкви служащие больше о себе думают. Ну те, кто добился хоть каких-то высот, она покачала головой и медленно опустилась на колени. Я не знаю, правильно ли я поступаю, но, знаешь, мне всегда нравились такие вот красивые жесты. Один из ее клинков оказался на земле, а вторым она аккуратно порезала правую ладонь, после чего, измазав все лезвия своей кровью, протянула клинок мне. Я не очень разбираюсь во всех этих ритуалах, так что я лучше уточню. Я должен взять этот клинок? Да. И что это будет значить? Сам клинок символизирует мои навыки, а кровь, которая испачкана лезвие, символизирует мою жизнь. То есть, принимая этот клинок, ты берешь меня на службу, до тех пор, пока я не умру. Я кивнул и аккуратно принял клинок из рук Лилианы, а она уже взяла второй и также, испачкав лезвие в своей крови, передала его мне. И я принял этот клинок, после чего задумчиво осмотрел девушку. Знаешь, если уж тебе так нравится символизм, беру ее клинки в руки, словно собираюсь ими сражаться, и силой воли открываю на запястьях раны, их которых моя кровь начинает сильно течь, покрывая мечи и смешиваясь с еще не успевшей высохнуть кровью Лилианы. Дождавшись, пока моя кровь начнет стекать с кончиков коротких мечей, я резко подкинул их вверх, попутно залечивая свои раны и ловя из аккуратно за лезвие. Правда, кожу пришлось немного укрепить, но это ничего. Протягиваю клинки рукоятями вперед девушке, и ее глаза блестят от восторга и понимания. Правда, что она там поняла, я без понятия. Наверняка что-то свое, но то, что она уловила в моем жесте, ее полностью удовлетворило, и она медленно взялась за правый клинок. Приняв его из моих рук, она аккуратно поцеловала его плоскость и убрала в ножны, после чего то же самое проделала с левым клинком. «Моя жизнь в твоих руках, повелевай. Ну для начала, встань. Мне не нужны рабы, которые падают передо мной на колени. Стой с достоинством и помни, что твои действия влияют не только на твою репутацию, но и на мою». Кивнув, она встала и, посмотрев на меня, бросила взгляд на дом, ради посещения которого мы сюда и шли. «Это, надо закончить. Могу я попросить тебя решить все? Если я буду служить тебе, то будет правильнее, если именно ты решишь вопрос с Маржалайн». «Без проблем». Я кивнул и, совершенно не скрываясь, вышел из переулка и направился в сторону здания. Всех, кто там был, я уже давно засек, посчитал, и сейчас я просто подошел к дому и тихонько постучал. «Кто там?» «Посыльный». «Посыльный», в голосе говорившей послышалась легкая насмешка, но дверь все же открыли и попытались меня тут же проткнуть клинком, что естественно не вышло. Я просто ударом ладони по плоскости клинка чуть отвел его в сторону, после чего сделал шаг вперед и одним ударом выбил весь воздух из парня, который открыл мне дверь. Ну кто же так встречает гостей? Я покачал головой, и пока держащийся за живот и согнувшийся нападающий пытался вдохнуть, огрел его кулаком по затылку, вырубив его. Минус один. В мою сторону летит арбалетная стрела, которая врезается в небольшой магический щит, но на удивление преодолевает его. К счастью, скорость она сильно потеряла, и я успел просто отбить ее в сторону. А ведь она явно была выпущена не из простого арбалета, так как скорость была очень большой. Делаю пару шагов вперед и чувствую, как в мою сторону несется несколько разумных, а также вижу, как арбалетчица перезаряжает свой небольшой девайс, так что накладываю на себя сразу несколько заклинаний и кратчайшие сроки оказываюсь около девушки. Удар. Девушку отбрасывает к стене, по которой она исползает, а в ее глазах видна боль и страх. Впрочем, думать о ее эмоциях мне некогда, на меня налетает несколько воинов с короткими клинками. ХМ, стиль боя у них напоминает таковой у Лилианы, с поправкой на комплекцию. Хотелось воспользоваться молотом и щитом, но что-то не давало это сделать. И нет, это не гордость или что-то подобное, просто желание заработать. Так как один раз, заработав на демонах, я решил попробовать провернуть подобное и на людях. А молотом я точно кого-то покалечу. Буквально в два движения разбираюсь с противниками, стиль которых хоть и похож на стиль Лилианы, но у последней он значительно более отточен, совершенен. Сразу видно, что она рассчитывала именно на свое мастерство, а эти решили рассчитывать на физическое развитие, и явно просчитались. Хотя должен признать, они были сильнее обычного человека, но даже до рыцаря по меркам Ферилдина не дотягивали. Достаточно. Голос властный и с легкой эротичной хрипотцой остановил меня, когда я вырубил этих двух и задумчиво смотрел на лежащих на полу. Чуть повернув голову, я моргнул. На долю секунды мне показалось, что передо мной находится настолько красивая девушка, что я никогда красивее и не встречал. Темные волосы, аристократичная внешность, легкая надменность, все в ней было прелестно. Но только лишь на ту самую долю секунды. «Юный эльф, зачем ты напал на моих людей?» В голосе девушки проскочили легкие нотки раздражения, и я более чем уверен, что сейчас должен был бы упасть на колени и начать каяться. По крайней мере, та химия, что попала в мой организм через нос, явно должна сделать для меня эту девушку значительно красивее и важнее, чем она есть. Все очень просто. Твои люди напали на меня и мою подчиненную, я же просто пришел с ответным визитом. На моих губах появилась легкая усмешка, а вот девушка явно растерялась. Не привыкла она к тому, что химию игнорируют. Она предательница, и ее устранение одобрено императрицей. И мне должно быть дело до одобрения твоей императрицы? Я вопросительно посмотрел на девушку и неспешным шагом направился в ее сторону. Она явно слегка занервничала, ведь оружия при ней не было. Кстати, Лилиана не стала заходить в дом и, судя по моим ощущениям, находилась точно рядом с открытой дверью, точнее, прислонилась к стене и внимательно вслушивалась в происходящее. Но отношения наших стран, они отвратительны. Знаешь, об этом говорит хотя бы то, что твои люди напали на посланника Ее Величества Королевы Аноры. Анора лишь регент, и это не имеет никакого значения. До тех пор, пока ее сын или дочь не станут достаточно взрослыми для того, чтобы занять престол. Я внимательно смотрел на Маржалайн, которая с каждым моим шагом все сильнее и сильнее осознавала, что игра перестала быть для нее безопасной. Паника начала постепенно захватывать ее разум. Более того, если бы добрососедские отношения между нашими странами существовали не только в мечтах покойного короля, но и в мыслях императрицы, то ты не стала бы устраивать покушение, ты бы пришла к королеве и просто сказала, что вы ищете предателя. Я могу дать тебе больше, чем она, у меня больше связей, больше денег, больше возможностей. Поверь, я и сам очень хорошо смогу устроиться в этом мире, без всяких подозрительных девок. Я оказался вплотную к ней, и она попыталась, резко выхватив кинжал из рукава, пырнуть меня им. Вот только было видно, что пусть она и тренируется, но слишком давно она лично не сталкивалась с противником. Я просто перехватил ее руку и, заломав ее, быстро порвал ее же платье, которым и завязал руки ей за спиной. Правда, для этого пришлось и вторую руку заломать. Лилиана, девушка, стоило ее только позвать, вошла в дом и осмотрелась. В ее взгляде и эмоциях бушевал шторм. Ей до сих пор было сложно поверить, что кто-то вот так просто справился с ее наставницей. Ведь она, наставница, всегда все продумывала до мелочей. Мы победили, это еще не конец. Маржалайн усмехнулась уголком губ. Давайте, вы же правильные, сдайте меня королеве на суд. Я посмотрел на нее с сомнением, а вот Лилиана закусила нижнюю губу. Рыжик, она дура, а? Лилиана растерянно посмотрела на меня, да и Маржалайн от моих слов замерла. Ну, просит передать ее королеве, будто бы я не понимаю, что у нее есть какой-то план и она может выкупить свою жизнь у нее. Я покачал головой. Закрой дверь в дом, будь так добра. Лилиана выполнила мою просьбу и быстро закрыла дверь в дом, а также после этого быстро закрыла все окна. «Мне уйти?» «Нет», я покачал головой. «То, что ты сейчас увидишь, будет тебе пищей к размышлениям, тем самым размышлениям о моих возможностях. Ты их уже видела, частично, в башне. Сейчас же ты узнаешь о них чуть больше». Я достал из пространственного кармана несколько ошейников и первый же надел на шею противнице, а потом и всем ее подчиненным. Благо в доме кроме тех, с кем я уже сражался и ее самой больше никого не было. А затем я присел перед первым из них и задал простой вопрос. Правда, перед этим отдал один единственный приказ Маржалайн. «Маржалайн, я приказываю тебе молчать. Кому ты верен?» «Госпоже Маржалайн, у тебя есть собственные сбережения?» «Да». «Где они хранятся?» И он ответил мне, где именно у него тайники с различными суммами денег. К сожалению, большая их часть была на территории Орлии, и добраться до них в ближайшее время не представлялось возможным. А вот компромат на различных банов, Ирлов и Тирнов Ферилдина у него был, и он был в доме. Я кивнул Лилиане, и она тут же сходила в указанное место и со всей осторожностью достала указанный компромат. Следом такой же опрос прошли и остальные разумные, пока не дошел до главной шпионки, которая с полными страха глазами смотрела на меня. Итак, опрашивал ее я значительно дольше, так как девушка оказалась очень верткой. Пусть в плане физических возможностей она и не была ровней Лилиане, по крайней мере, сейчас, но вот словесно, даже имея на шее рабский ошейник, она вертелась словно уж на сковородке, не желая давать мне нужные ответы. Так что к опросу пришлось присоединиться и Лилиане, и уже вдвоем с ней мы разговорили эту шпионку. «Итак, я посмотрел на Лилиану. Она твой враг, и тебе решать, что с ней будет. Как ты прекрасно понимаешь, королеве отдавать ее нельзя, выкрутится». Лилиана кивнула. «Так что у нас остается только два варианта. Первый. Я картинно провел большим пальцем по горлу, как бы говоря, нет шпионки, нет проблемы, и Лилиана задумалась над этим вариантом решения проблемы. Либо же, я могу ее продать». «Продать?» Лилиана с удивлением посмотрела на меня. «Да, это не просто ошейник, это своего рода артефакт, с помощью которого я могу переместить ее в другой мир, получив из него деньги за твою наставницу. Это...» Лилиана была растеряна, я же просто не стал вдаваться в подробности того, что именно эти ошейники делают, и что не совсем в них дело. «Вот добьется моего доверия, и тогда и узнает все без утайки. Это, конечно, очень натянуто, но подробнее ты узнаешь позже. Давай просто убьем». Лилиана произнесла это и расслабилась. Она отпустила свое прошлое, и я решил выполнить ее просьбу и просто убить их всех. Лилиана соблазняет, только обстановка и костюмчик другие. Маржалайн, глава 86. Система, ошейник можно снять? Нет. Хорош, тогда можно сделать так, чтобы разумные, на которых я надел ошейники, не стали картой, а были убиты. Да, требуется специальный системный нож. Я быстро залез в магазин системы и купил нож, который с легкостью пару раз подкинул в руке, при этом закрыв магазин. Нож, видишь ли, если их просто убить, то они, скажем так, не умрут. Этот ошейник позволит мне продать их, и потому, чтобы после того, как я надел ошейник, именно убить их, требуется вот этот нож. Хм, Лилиана задумчиво осмотрела меня. «Зачем ты мне это говоришь? Ты же мог промолчать, и тогда, когда вскрылась бы правда, ты бы каждый раз, задавая мне какой-то вопрос, задумывалась, а не лгу ли я тебе в этот раз?» Рыжик тихонько фыркнула. «Она предаст тебя». Маржалайн немного пришла в себя и решила попытаться настроить меня против Лилианы, так же как предала Орли и меня. «Твои слова полны обиды». Я покачал головой. «Обиды? Да я горжусь ей. Она моя лучшая ученица. Она превзошла меня. И так как именно я учила ее, я просто предупреждаю, не поворачивайся к ней спиной. Она всадит в нее клинок, как только увидит в этом выгоду для себя. Значит, я внимательно посмотрел на наставницу Лилианы. Мне надо сделать так, чтобы служить мне ей было выгоднее всего. И знаешь, я приблизился к уху женщины и прошептал, очень тихо, так чтобы только она могла это услышать. Как по мне, возможное бессмертие более чем окупает верную службу. Я отстранился от нее и полюбовался полным офигеванием на ее лице. Тебе так не кажется? Это бред. Отнюдь. Я покачал головой. И если Лилиана будет внимательно наблюдать за мной и моими людьми, то вскоре сама поймет, что именно я могу ей предложить, и что может быть даже более ценным, чем власть, к которой она стремится. Так что у меня есть все шансы остаться в живых. Лилиана, молчать. Слово приказ, которые нельзя трактовать как-либо иначе, заставляют Маржала им захлопнуть рот да так, что аж зубы щелкнули. «Ты что же, захотела испортить нам с Рыжиком игру?» «Мммм, не пытайся ответить, это был риторический вопрос». Я покачал головой. «Лилиана, хочешь сама?» Я картинно провел ножом вдоль горла Маржалайн. «Или это сделать мне?» «Могу я сама?» «Конечно». Я снова подбросил нож и, поймав его за лезвие, протянул его рукоятью в сторону Лилианы, которая аккуратно взяла его и сделала шаг в сторону своей наставницы. «Я не такая, как ты», Лилиана говорила, и сама сомневалась в своих словах. Она очень хотела в них верить, но сомнения поедали ее изнутри. Она боялась до дрожи в коленях, того, что ее наставница окажется права, того, что она в очередной раз предаст. Делаю два шага и приподнимаю девушку за талию одной рукой, а вторую кладу поверх ее руки, держащий нож. «Симон, все хорошо, я рядом, я знаю, кто ты, и осознаю все риски, и что самое главное, я доверяю тебе, слышишь меня?» «Да». «Если ты боишься поверить себе, поверь мне, поверь в то, что я знаю о том, что то, что я могу тебе предложить, дороже всего, что ты могла бы получить, служа другим или сама оказавшись у власти. Я попробую». Вместе с ней мы делаем несколько шагов вперед, и она приставляет кинжал к груди своей наставницы. «Прощай, Маржалайн. Прощай и спасибо тебе». Мои слова заставляют Лилиану вздрогнуть. «Ведь именно благодаря тебе я встретил Рыжика. Да, ее жизнь до этого момента была сложной, и я не могу обещать, что рядом со мной она станет простой. Но...» Я усмехнулся. «Я постараюсь сделать так, чтобы она стала счастливой». «Мммм, что хотела нам сказать наставница Лилианы, мы так и не узнали. Мы просто вдавили клинок в ее сердце, и она, спустя пару секунд, обмякла, а ошейник на ее шее просто распался темными искрами».